Глава 39. Кажется, что пол уходит у меня из-под ног, и по ощущениям я проваливаюсь в ледяную прорубь. Таким холодом меня обдает при виде парочки, сидящей передо мной. Каждая частичка моего тела немеет и покалывает. Горло сдавливает тисками, а тело становится деревянным. Смотрю на них во все глаза и не могу сделать ни шага. Зачем он делает это? Почему так жесток со мной? В голове крутится столько вопросов, на которые у меня нет ответов. Неужели для Тимура наша близость настолько же незначительна, как и очередная чашка кофе, которую он выпьет, а через 20 минут даже не вспомнит об этом? Пока стою там, чувствую на себе чей-то взгляд, и только после этого с трудом поворачиваю голову, встречаясь глазами с Виктором. Гордеев улыбается, дожидаясь от меня какой-то реакции. И я с трудом отвожу взор от парочки и на негнущихся ногах иду к столику. «Вить!» — поворачиваюсь к Гордееву, стараясь не обращать внимания на то, как хихикает брюнетка. Стоит мне повернуть голову к Виктору, как мышцы сковывает так, чтобы я точно не могла больше обернуться на сводного и мучить себя созерцанием его прелюдии с другой девушкой. «Можем мы продолжить разговор где-то наедине? Мне некомфортно обсуждать наш вопрос в такой обстановке». Стараюсь не реагировать на шумы вокруг, но сердце сжимается от очередного приступа смеха этой девицы и тихого бормотания сводного. «Конечно», — кивает он, подзывая официанта. Мгновения до того момента, как нас рассчитают, кажутся целой вечностью. Мне невыносимо находиться в одном пространстве с Тимуром и непроизвольно слышать то, что эта брюнетка обещает ему сделать. Дышать становится тяжелее, потому что только вчера он был со мной, а сегодня уже готов веселиться с другой. Откуда вообще она взялась? Он же один пришел. Значит, он сам пригласил ее сюда. Меня колотит изнутри, но как только подходит официант, над столом гремит голос Тимура. «Включите их заказ в мой счет, и я заплачу за вас, не парьтесь!» Вздрагиваю и, следуя импульсу, смотрю прямо на него, встречаясь с его прямым равнодушным взором. «Можете веселиться, детишки!» Вколачивает последний гвоздь в крышку гроба с моей влюбленностью. Не выдержав, вскакиваю на ноги и, не говоря ни слова, выхожу на улицу. Виктор остается внутри, разговаривая еще о чем-то с Залесским. Но мне плевать, я просто хочу сбежать отсюда и больше никогда не видеть наглой рожи сводного, просившего доверять ему. Но какой же подонок! «Куда пойдем?» – спрашивает Виктор, появляясь на улице. «Я вспомнила об одном деле». Хочу закончить эту пытку как можно скорее. Если ты свободен, то можешь отвезти меня кое-куда. И заодно по дороге обсудим с тобой специфику работы у твоего друга. Жду его ответа, и в то же время хочу, чтобы он отказался, и я вновь забыла о мире этих проклятых мажоров, которые не ценят других людей и их чувств. Не хочу больше иметь ничего общего с этими беспринципными уродами. Конечно, совершенно спокойно реагирует Гордеев на мою просьбу. «С удовольствием доставлю тебя, куда скажешь». Мы садимся к нему в машину как раз в тот момент, когда Тимур выходит из кофейни со своей загорелой липучкой. Как только они появляются на улице, он бросает взгляд прямо на машину Гордеева, и наши глаза встречаются. Пару мгновений длится зрительный контакт, и мне кажется, что я вижу в его взоре что-то настоящее, говорящее о том, что ему не все равно. Но затем брюнетка прижимается к его боку, а сводный, не растерявшись, приобнимает ее и уводит в противоположную от нас сторону, продемонстрировав свое равнодушие. По дороге до дома моей подруги Виктор рассказывает мне о предприятии его друга, который занимается производством собственного бренда одежды. И сейчас ему требуются новые администраторы на прием заказов в соцсетях и для переписки с клиентами. На самом деле для меня это идеальный вариант работы, потому что в случае необходимости все это можно делать не из офиса, а из любой другой точки мира. И хотя я не собираюсь никуда улетать, но быть не привязанной к месту – это огромный плюс для меня. Конечно, зарплата там не такая большая, чтобы я могла позволить себе сразу же снять квартиру, но есть перспектива карьерного роста сначала до менеджера, а там – кто знает. Но даже когда пытаюсь сосредоточиться на том, что рассказывает мне о должности Гордеев-старший, я то и дело возвращаюсь мысленно к увиденному в кофейне и непроизвольно думаю о том, перешел ли Тимур со своей подружкой в горизонтальную плоскость. А что, если он повез ее в тот же самый загородный дом? Только при мысли об этом у меня сковывает холодом все внутренности, и в груди начинает болеть так, что хочется выть. Поэтому, распрощавшись с Виктором у Сониного дома, я забегаю в ее подъезд и мчусь наверх. «Стеша?» — открывает мне дверь подруга, и моя выдержка заканчивается. «Что я наделала, Сонь? Я такая дура!» — начинаю рыдать в голос.